Глава вторая. Болото изнутри. Он не заметил, как его ноги испачкались. Он знал, что это произошло не только что, но каким-то образом он вступил в грязь и теперь обнаружил, что не может пошевелить ногами. Поэтому он посмотрел на свои ноги, чтобы вытащить их из болота. Но обнаружил, что его ноги не утонули в грязи, даже его обувь была чистой. Просто там было много крови. Там, где он стоял, текло большое количество свежей крови. Кровь текла и стала тропой. Как будто кровь прокладывала дорогу, по которой ему следовало идти, пока она текла по земле. Сиона встал, посмотрел на свежую кровь своими золотистыми глазами. Нет, если быть точнее, кровь не текла. По крайней мере, в реальности ее никто не увидит. Но Сион видел. Он посмотрел на сцену, представшую его взору в ином мире. Это был мир, где были богиня, герой и демон. Это был мир, которому принадлежал Сион, которого пожирал безумный герой. Мир, который постоянно менялся вокруг него. Там, где он стоял, красное... Нет, потому что оно было настолько красным, что начало чернеть. Проклятие разрушало землю. Проклятие охватило весь Роланд, разрушив старое королевство Истабул и продолжая распространяться на империю Нельфо, и Империю Руна. Это проклятие заставило людей, живущих на этих землях, подчиниться Сиону Асталу. Это проклятие распространилось на людей, живущих на этих землях, и они стали людьми Альфа. Тогда, даже если бы это была Нельфа или Руна, они были бы готовы. Одна из оков, сковывающих падшего безумного героя в Роланде, будет сломана. Они уже могли направиться в сторону центра. Но... Сион закрыл глаза и вернул сознание к реальности. В данный момент он ехал на лошади. Они пересекли границу между Руной и Роландом и направились к новой земле, на которую герой никогда раньше не ступал. Затем вторгнуться в новые земли. Для этого он перенес свою базу в Империю Руна. Его окружали десятки и тысячи солдат. Но он не мог слышать их голоса, не мог слышать их шаги, он мог слышать лишь свой голос. При помощи свежей крови и проклятия я заглушил звуки этого мира. Слышать звуки меняющегося мира, мир, о котором я мечтал. Безумный мир, который я хотел изменить. Он не знал почему, но ему было очень грустно. «Грустно?» – тихо сказал Сион. «Я, тот, кто уже больше не человек, грустит?» – тихо пробормотал он и начал смеяться. Он смеялся с горечью. Но Сион Астал, король Роланда, мог только продолжать. Падший безумный герой грустно рассмеялся и продолжил движение на север. Ради изменения этого безумного мира он внезапно обнаружил, что он испачкал свои ноги. Свежая кровь. Океан крови испачкал его ноги. «Чёрт!» – пробормотал Рифал Эдди. Затем он поднял глаза, чтобы оценить текущую ситуацию. В данный момент он готовился вторгнуться в небольшую страну под названием Божественный город Элон. Хотя Божественный город Элон был первым препятствием, с которым столкнулся Гастарк, когда они начали атаковать Центральный континент, но между армиями Гастарка и Божественным городом Элон была большая разница. Так что логично, что войны как таковой не должно было быть. Как только Гастарк отправит предупреждение о сдаче, и тогда Божественный город сдастся, война закончится. В основном так происходило, когда они сражались с небольшими странами на севере. Поэтому на этот раз они попытались отправить предупреждение о сдаче в божественный город Элон. «Они что, идиоты?» Глядя на горы трупов вокруг себя, Рифал сказал. «Разве я не говорил, что защищу вас от Гейлфиланта? Почему вы отдали свои жизни ни за что?» Когда он сказал это, бледный и спокойный мужчина позади него, Ригваль Спинтест, сказал. «У них нет выбора. Эти страны зависят от империи Гейлфиланд. Если сравнивать нас, появившихся совсем недавно, с империей Гейлфиланд, любой выберет их сторону». Он нахмурился, затем повернулся к горам мертвых тел. На стенах этой страны были развешаны факелы, так что даже если это был вечер, они все еще могли ясно видеть окружающее. Этот город Айслон был единственным местом, где божественный город Элон мог блокировать Гастарк. Если им удастся здесь прорваться, то они получат прямой доступ к центру Эйслона. Конечно, божественный город Элон отправил почти всех своих солдат в этот город Эйслон, а солдаты Ислона сопротивлялись атакам Гастарка. Было очевидно, что они потерпят неудачу в битве, бесполезно сопротивляясь, крича и плача, а затем умирая. Пугающе большое количество людей погибло. Эта сцена была настолько печальной, что казалась почти смешной. Вокруг гибли люди. Рефал перешагнул через эти тела. Он увидел, что некоторые из его солдат пали жертвами на пути к цели, и их продвижение казалось немного медленнее, чем ожидалось. «Но... всё кончено», — сказал Рефал. Фундамент стены взорвался из-за их усилий, и она начала разрушаться, мешая солдатам предпринимать дальнейшие действия и атаковать их при помощи магии. Риза кивнул. «Да, Ислон рухнул. Таким образом, с божественным городом Элоном покончено. Если б я знал, что мы столкнемся с таким упорным сопротивлением, я бы использовал Гловил», — сказал Рефал, глядя на невероятно длинный черный меч за спиной. Это был проклятый меч под названием «Меч регенерации». Ему нужно было съесть часть тела его владельца, а именно тело Рефала, чтобы высвободить сильную разрушительную силу, равную силе бога. Но Риза покачал головой и сказал: «Если бы этот меч было так легко использовать, было бы неприятно. Если мы будем использовать его так легко, то даже если у тебя было бы много тел, это не сработает. Даже если бы все было не так, пожалуйста, не используй этот меч больше 3 раз в будущем». Услышав это, Рефал почувствовал боль в левом глазу, съеденном Гловилом. «Есть еще 3 раза», — подумал он. Это было количество, которое он мог использовать Гловил, чтобы разрушить 3 государства на этом центральном континенте. Рефал снова мысленно оценил силы центрального континента. На центральном континенте было 13 стран, включая божественный город Элон и 3 государства. Хотя они и назывались странами, но эти 13 стран были странами-вассалами 3 государств, поэтому можно сказать, что на центральном континенте было только 3 страны. И названия этих 3 государств были «Империя Гейлфиланд», «Республика Эртолия», «Империя Ремрус». Эти 3 страны занимали большую площадь суши, чем страны Северного континента, и поэтому были более могущественными, чем они. Если принять во внимание еще и силы стран-вассалов, то, возможно, их объединенная сила была бы сильнее, чем Империя Гастарк, которая объединила Северный континент. К слову, страна Божественный город Элон, который вот-вот сдастся Гастарку, была страной на востоке Центрального континента, и это была страна-вассала Империи Гейлфиланд. Хотя Гастарк послал предупреждение Божественному городу Элону в начале войны, тот отверг его, так как они боялись Гейлфиланта. Продемонстрировав противнику свою силу, Гастарк послал еще одно предупреждение, но оно было снова отклонено. Тогда Гастарк послал людей, чтобы выяснить, почему божественный город Элон так яростно отказывается. Они узнали, что члены королевской семьи и дворяне уже бежали в Гейлфиланд. Почти все дворянство и кадры вооруженных сил уже сбежали. Только оставшимся людям и солдатам было приказано выиграть время, чтобы Гейлфиланд мог собрать армию для борьбы с Гастарком. Это значит, в этот момент стена рухнула. Солдаты разразились воплями, хотя они были покинуты своими лидерами. Хотя на их лицах появилась печаль, но солдаты божественного города Элон продолжили сражаться. «Но... все кончено», — сказала Риза. Рефал кивнул. «Да, им не удалось выиграть достаточно времени для Гейлфиланта. Перед Гловилем что они могли сделать? Что толку от их приготовлений? Даже Рул Фрагмей не может повлиять на него. Если бы мы позволили им подготовиться, то число солдат, которым пришлось бы пожертвовать своей жизнью перед Гловилем, увеличилось. Верно. Тогда больше людей погибло бы ни за что. Верно? Да, это правда. Я ненавижу видеть, как гибнут люди. Я тоже это ненавижу. Так что ты можешь быть спокоен». Но Рефал горько рассмеялся, посмотрев на Риза с беспомощной улыбкой и несчастными глазами. «Может ли Гейлфиланд, как и Стоул, сдаться, если использовать Гловил? Кто знает, мы впервые сражаемся с такой сильной страной. И наш противник даже нанял Лазурную Принцессу. Эта Лазурная Принцесса может использовать Рул Фрагмей. Эта ситуация по сравнению с предыдущими случаями более... хлопотна». Но Риза засмеялся. Затем он наклонился и положил руку на землю. Он коснулся красной земли, которая была запачкана кровью солдат божественного города Элон, с печальным выражением лица. Я буду усердно работать, чтобы не допустить развития ситуации до этой стадии. Это означает, что где бы мы ни использовали этот Гловел, в любом случае, если мы используем этот меч, мы заплатим большую цену. Поскольку мы используем тело вашего величества в качестве жертвы, мы не можем злоупотреблять силой этого меча. Итак, где же нам его использовать? Важно заставить врага разочароваться в своем успехе. Я также ненавижу видеть, как гибнут люди, но мы должны использовать эту страшную силу так, чтобы противник определенно отчаялся, увидев это. Тогда где же нам его использовать? Так как на этот раз враг может использовать Рул Фрагмей, нам нужно потренироваться поглощить эту силу и сеять отчаяние в рядах врага. Как будто убеждая себя, он встал, рассмеялся и сказал: «Но в любом случае мы не можем сейчас проиграть». Арифал кивнул. «Если мы проиграем, значит, я должен был умереть с нашими товарищами, которые пожертвовали своей жизнью ради этого меча». «Да». Арифал шагнул вперед. Хотя его нога утонула в земле, залитой кровью, он не возражал против этого. «Потому что мои руки запачканы кровью моих товарищей. Я наконец-то добрался до места, где я могу увидеть кровь моих товарищей из Империи Гастарк, пожертвовавших собой. Это уже прокляло мою душу. Так что я не могу отступать. Я уже запятнан кровью своего врага». Поэтому Рифал посмотрел на рухнувшую стену города и сказал: «Тогда давай отправимся к следующему месту. Если мы не нападем на центральный узел божественного города Элон, а нападем на Империю Гейлфиланд, то что сделают другие страны?» Ариза ответил: «Нет проблем. Отсюда еще очень далеко до Империи Рэмрос. Наверное, сейчас они ничего не могут сделать. Что касается Республики Эртолия, то согласно информации Су и Ку, в настоящее время у них, похоже, нет никаких намерений помочь Гейлфиланту. Но эти две страны не были в хороших отношениях. Это значит, что если ты захочешь, мы, возможно, сможем одновременно атаковать Гейлфиланд и Эртолию». В этот момент Рифал поднял руку и прервал Ризе. «Ты можешь что-нибудь с этим сделать. В любом случае, нам рано или поздно придется сражаться с Эртолией. После того, как мы победим Гейлфиланд, мы можем начать планировать атаку на любые другие страны. Кстати, об этом. Что там с передвижениями обладателей магических глаз?» «Никаких зацепок». «Вы ничего не заметили?» «Да. Хотя Су и Ку уже проникли в Республику Эртолия, они ничего не обнаружили. Возможно, они перенесли свои базы». «Не говори мне, что они перешли в Рэмрос». «Я не знаю об этом. Не важно, что в этой стране они все ненавидят людей с магическими глазами, поэтому, может быть, они скрылись в стране без какого-либо разрешения». Рифал думал об обладателях магических глаз. Он думал о тех печальных людях, которые жили проклятой жизнью, потому что они родились с этими проклятыми глазами. И они пересекались с его собственным телом, они пересекались с ним самим, родившимся в отчаянии и проклятым этой судьбой и мечом. Но хоть это и так, он не будет сочувствовать им, потому что они определенно были группой проклятых людей, группа людей, которая сделала бы все странным, просто живя в этом мире. Хотя он и спросил, но все же Иена Дуэ, Эбула Крипт, Вильна Хейм, Альфа Стигма или Рул Фрагмей, которыми владел Гастарк, он не думал, что они могут стать слишком большой проблемой. «Но если они появятся сейчас, это будет очень хлопотно», — сказал Рифал. Согласно его источникам, король всех магических глаз, решатель всех уравнений, покинул Роланд. Если это действительно произошло, то все люди с магическими глазами могли собраться возле него. Его, кажется, звали Райнер Люд. В этот момент Риза сказал, как будто видя мысли Рифала насквозь: «Рифал не может выбирать женщин. Идиот. Кефар обязательно вернется. Я так не думаю. Эта женщина уже влюбилась в меня, а? Я ничего подобного не увидел. Ты врешь. В самом деле. В любом случае, ты знаешь, что это правда, не так ли? Тот, кого она любит, это Райнер Люд. Она несчастная женщина, которая влюбилась в монстра. Поэтому я сказал, что если ты не убьешь ее, то тебе придется ее насильно удержать, верно? Даже если ты насильно заставишь ее полюбить себя, она все равно будет счастлива рядом с тобой. Но почему ты позволил ей уйти?» Рифал посмотрел на Ризу и вдруг рассмеялся, честно признавшись: «Потому что я на самом деле люблю ее». Риза с побежденным видом ответил: «Ты всегда такой. Идиот. Если ты действительно влюбляешься в женщину, что еще ты можешь сделать?» «Да-да. Когда Рифал говорит, что он абсолютно влюбился в женщину, его обязательно бросают. — сказал Риза. «Он использовал имя Рефал, а не Ваше Величество». Рефал засмеялся. «Если меня снова бросят, тогда будь со мной и давай напьемся вместе». «Но перед этим мы должны выпить за победу над Гейлфилантом. Тогда мы должны навести порядок». Риза пошел вперед. Он отдал команды нескольким своим подчиненным и занялся организацией процесса. Рефал посмотрел на все это, а затем взглянул на южное небо, подумав о Кефар, который он позволил вернуться в Роланд, и тихо сказал: «Ну, в любом случае, она однажды вернется. Если она хочет спасти Райнера Люта, этого решителя всех уравнений, то ей определенно понадобится его помощь. Таким образом, Кефар определенно приведет демона сюда. И она вернется плача от отчаяния и умоляя его помочь. Спасти Райнера, спасти его. Убить его, чтобы он мог освободиться от этого проклятия. Кефар определенно попросит Рефала сделать это. Он не хотел видеть ее плачущее лицо. Он подумал, никто не хотел бы видеть женщину, которую он любит в слезах. Так что было бы лучше всего, прежде чем такое произойдет, убить этого парня. А затем обратить взор на источник искажения мира и убить Сиона Астола тоже. Если Кефар нравится Райнер, он создаст мир, в котором Кефар и Райнер смогут счастливо улыбаться и жить. Ну, даже в этом случае я могу лишь продолжать двигаться вперед. Пробормотал он, а затем отправился в передовые линии. Он прошел к горам трупов, он скрыл печальное выражение за повязкой на глазу и объявил о своей тирании над этим участком Центрального континента. И тем, кто станет их первой жертвой, станет Империя Гейлфилант.